на границе империй. Том 10. Часть 7. Глава 1. Столица Хорланд. Императорский дворец. Приемная императора. Император Аратана восседал за массивным столом из темного дерева, инкрустированным золотыми узорами по краям. Его пальцы медленно скользили по невидимой поверхности над столешницей, управляя голографическим экраном, полупрозрачным и мерцающим в полумраке императорского кабинета. На экране сменялись трехмерные изображения. Веер лучей проецировал перед ним детальные отчеты о происшествии, которое сейчас занимало все его мысли. Рядом с императором, чуть позади кресла, стоял виртуальный дворецкий, элегантная голограмма в классической ливрее с безупречной осанкой. Его полупрозрачная фигура мягко светилась синеватым светом. Время от времени дворецкий слегка наклонялся к императору, подсказывая детали или уточняя информацию тихим, почти неразличимым шепотом. «Как вы видите, ваше императорское величество», — мелодичным, но сдержанным голосом докладывал виртуальный дворецкий, траектория передвижения нашего спецназа была отслежена с самого начала. Здесь тонкий палец голограммы указал на пульсирующую красную точку на звездной карте, произошло первое столкновение с кораблями охотников за головами. А вот здесь палец передвинулся влево, спецназ оказался на территории минного поля. Император нахмурился, его густые брови сошлись на переносице. Глубокие морщины на его лбу стали еще заметнее. «Покажи мне записи с нейросетей спецназовцев», — приказал он, постукивая пальцами по столешнице. «Хочу видеть все своими глазами». «Конечно, ваше императорское величество», — отозвался дворецкий, делая элегантный жест рукой. Голографический экран мгновенно разделился на несколько частей, каждая из которых демонстрировала происходящее глазами разных бойцов спецназа. Император стал выборочно смотреть происходящее. Тяжелая железная дверь кабинета почти беззвучно отворилась. В проеме показались трое мужчин в официальной военной форме Аратанской империи. На груди каждого тускло поблескивали ордена и знаки отличия. Их шаги эхом разносились по просторному кабинету, нарушая гнетущую тишину. Император резко взмахнул рукой, и голографический экран вместе с виртуальным дворецким мгновенно растворились в воздухе. Помещение приемной погрузилось в напряженную тишину. Император медленно поднял взгляд на вошедших, и его тяжелый, пронизывающий взгляд заставил всех троих невольно замереть на месте. В воздухе повисло ощущение надвигающейся бури. «И чего вы там встали, герои?» — произнес император, и в его голосе явственно слышалась язвительная насмешка. «Идите сюда, я хочу посмотреть на своих героев поближе». Трое мужчин обменялись короткими тревожными взглядами. Их лица были бледны, а на лбах поблескивали капельки пота. Опустив головы, все трое робко сделали несколько шагов и подошли к столу, остановившись на почтительном расстоянии. Император постучал пальцами по столешнице, выдерживая мучительную паузу перед тем, как заговорить, что говорило о высокой степени недовольства, и все трое вошедших об этом знали. Массивное кольцо с императорской печатью, символ власти, тускло блеснуло на его пальце в полумраке кабинета. «Знаете», — начал он, откидываясь в кресле и оглядывая каждого из них проницательным взглядом, «я только что просмотрел отчеты, что мне прислали частные детективы, и до сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного». Император подался вперед, его взгляд стал еще более пронзительным. Словно выжидающий хищник, он наблюдал за реакцией своих подчиненных, готовый уловить малейший признак слабости или лжи. «Подумать только», — продолжил он, растягивая слова, «имперский спецназ, одни из лучших офицеров разведки и службы имперской безопасности Аратана, и со всем этим великолепием разобрался всего один разумный». «Один. Как вы можете объяснить такой феноменальный провал?» Начальник имперской безопасности сделал шаг вперед, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Ваше императорское величество», — начал он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, — «мы недооценили противника». «Недооценили». Перебил его император, и его голос, хотя и тихий, заставил офицера моментально умолкнуть. «Или, может быть, вы переоценили свои собственные способности». Он сделал выразительную паузу, давая им прочувствовать всю тяжесть ситуации, затем продолжил. «Ладно, эти двое», — кивнул император в сторону командира спецназа и начальника разведки, стоявших справа. Их лица оставались неподвижными, хотя в глазах явно читался страх. «А ты?» — император перевел тяжелый взгляд на начальника имперской безопасности. «Объясни мне, зачем ты лично полетел туда? У тебя что, здесь мало работы?» «Мало того, решил сам возглавить операцию». «Ваше императорское величество», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, но предательская дрожь все равно пробивалась, «я думал, что так будет лучше». «Императорский спецназ был сформирован в максимально короткие сроки. А ты что, раньше командовал спецназом?» Голос его звенел от еле сдерживаемого гнева. «С чего ты решил, что сумеешь лучше командовать спецназом, чем он?» И он показал на командира спецназа, крепкого мужчину с военной выправкой и шрамом через правую бровь, стоящего рядом с начальником безопасности. Командир спецназа стоял прямо, его военная выправка подчеркивала глубину шрама и суровость черт. Его глаза, холодные и решительные, на мгновение встретились с глазами императора, прежде чем снова опуститься в знак подчинения. Лицо командира спецназа оставалось каменным, но в глазах промелькнула искра благодарности императору за признание его профессионализма. Его широкие плечи слегка расправились, словно с них сняли часть тяжести. Начальник имперской безопасности опустил взгляд, разглядывая затейливый узор на полу. «Признаю, ваше императорское величество», — произнес он тихо, — «это была ошибкой с моей стороны». Император откинулся на спинку кресла, его пальцы выбивали нервную дробь по подлокотнику. Начальник имперской безопасности нервно сглотнул. Его кадык заметно дернулся, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Ошибкой». «Это очень мягко сказано», — процедил он сквозь зубы. «Знаете, сегодня утром со мной связался аварский император». Глава двух после этих слов императора в помещении наступила гробовая тишина. Начальник безопасности поднял голову, при этом тревога ясно читалась в его взгляде. «И что?» «Предъявлял претензии». Спросил он напряженно, его голос звучал хрипло, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Разумеется. Не просто так он связывался со мной. Сильно недоволен. Разумеется, он не прыгал от радости, а выставил империи весьма внушительный счет за все ваши дела в той системе. Дипломатическая служба вместе с финансовой все там посчитают, но интересует меня не это». При этом император усмехнулся, и эта усмешка не предвещала всем троим ничего хорошего. «Что именно, ваше императорское величество?» — осторожно спросил начальник имперской безопасности.